Я читаю книгу пророка Исаии, 62 глава, стих 6. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Друзья, вчера я говорил на эту тему, позавчера, простите. Мы говорили о том, что стражи на стенах – это не только служители церквей. Сторожа на стенах – это каждый верующий человек должен быть. И наша задача – хранить прежде всего сердце свое. Потому что сегодня очень много сокровищ предлагается на земле, но мы должны хранить свое сердце и собирать себе сокровища на небе, потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Мы должны хранить Слово Божие. «Буду хранить закон твой во веки и веки», пишет Давид. И не только знать, мы должны жить так, как написано, чтобы Слово Божие исполнялось в нашей жизни. Плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Мы должны хранить мир. Иисус Христос нам подарил мир в день нашего покаяния, и мир сердечный мы должны хранить, и мир между собой. Для того, чтобы быть плодоносным, написано «блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими». Мы должны хранить благодать. Приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить Богу с благоговением и страхом. Мы слышали проповедь о благодати, что проповедовать Евангелие и приносить плоды для Бога, друзья, это тоже благодать. И мы должны заботиться о том, чтобы благодать обильно изливалась и через уста наши. Апостол Павел о себе пишет: «Течение совершил и веру сохранил». Друзья, наша жизнь все равно закончится, хотим или не хотим. Вот думаю, что не всем нам придется умереть, но Господь позовет церковь, и многие из нас живыми будут восхищены. И все равно, друзья, за нашу прожитую жизнь будем давать отчет. И пусть нас Бог в этом благословит. Друзья, я говорил о том, что вторая часть проповеди – это каким должен быть страж, или как мы должны исполнять Божье повеление. «На стенах твоих я поставил сторожей». Друзья, первый текст Писания, я читаю Евангелие от Марка, 13 глава. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Братья и сестры, слова, которые я прочитал, Христос сказал своим ученикам. И вот последняя мысль, прочитанная в этом отрывке. «А что вам говорю, говорю всем». То есть это слово, оно относится и к нам с вами. И посмотрите, самое часто повторяемое слово в этом отрывке – это слово «бодрствуйте» почти в каждом стихе. Друзья, главнейшая задача сторожа – это бодрствовать. Сторож, который заснул, он рискует многим. Может пострадать сам, и пострадать могут другие. Однажды я ехал на машине, и у меня сломался двигатель, порвался ремень, и погнулись клапана. В общем, починить было нельзя. И была ночь, было 3 часа ночи, и был мороз, я живу хоть на юге, у нас редко, один раз в несколько лет, но бывают морозы. Мороз был градусов 17, и у меня в машине были люди. Ну, здесь кто-то уже говорил из наших южных людей, ужасный мороз, 15 градусов, здесь в Сибири бывает. Друзья, у нас чаще зима, и морозов нету вообще, и снега тоже. Но иногда мороз бывает, 3 градуса, 5. Очень редко бывает 17 или 20. Но все равно бывает. Я понял, что машину починить не смогу. Нужно буксировать. Я остановил, с трудом остановил машину. Остановилась иномарка, грузовик. Зацепили трос. Трос был короткий. Ну, максимально 4 метра, кажется, даже меньше. И я ему говорю, трос короткий, и поэтому не очень быстро, ну, попросил, чтобы он не очень быстро ехал, тем более ночью. Вот. Ну, он пообещал ехать 60 км в час, а потом, похоже, он про меня забыл. Ну, машина у меня легкая, вот, и, ну, 60, а потом 80, 100, 120. И короткий трос, и ночь. И вы знаете, друзья, несколько раз я ловил, ну, уже несколько сантиметров оставалось. А потом под утро, друзья, я сам потом анализировал, как будто противоречит логике, но так получилось, что меня потянуло в сон. И вы знаете, очень сильно я захотел спать. Но можно было бы поменяться, рядом сидел человек, который тоже, ну, мог бы вести машину, но поменяться невозможно. Скорость очень большая. И вы знаете, друзья, и я молился, Господи, дай только не заснуть. Тем более начал спать, и иногда я не ту педаль ловил ногой. Вот так вот, конечно, трудно. Друзья, главнейшая задача сторожа – это бодрствовать. Доехали мы благополучно. И поэтому, друзья, от нашего бодрствования зависит, как я сказал, отметил, что от бодрствования сторожа зависит часто и благополучие других людей. Однажды случилась авиакатастрофа, это было над Австрией, столкнулись ночью два самолета. Один самолет из России летел, он полностью был, пассажиры были дети из Уфы. И в небе ночью в 3 часа ночи столкнулись два самолета. Друзья, как это было? Диспетчер задремал. Ну, как потом газеты писали. Диспетчер задремал буквально на чуть-чуть, как потом говорили его сотрудники. И когда он спохватился, а задача авиадиспетчера – постоянно следить за экраном. И когда он спохватился, он понял, что близко друг к другу два самолета. И он не успел дать команду. А потом черные ящики, они повествовали так, что самолет начал давать команду, самолет, что нужно было уйти вниз. То есть в самолетах в современных есть устройство, самолет чувствует приближение другого лайнера, и он дает команду вниз, но диспетчер молчал, и летчики подумали, что компьютер дает ошибку. И произошло столкновение, грузовой самолет перерубил пассажирский, погибли все. Друзья, вот что такое задремать. И поэтому Святое Писание говорит о том, что главная задача сторожа – это бодрствовать. В 126-м псалме написано «бодрствует страж». Ну, там мысль немножко иная, друзья, но сама фраза «бодрствует страж» говорит о том, что сторож, его главнейшая задача – это бодрствовать. Друзья, когда христиане не бодрствуют, дьявол для него идеальная возможность причинить ущерб. Вы помните притча о плевелах? Один человек посеял доброе семя на поле своем, а враг посеял плевелы. Друзья, написано, как он посеял. Ночью, когда все спали, пришел враг и посеял плевелы. Обратите внимание, когда все спали, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, он бы бодрствовал. Так об этом говорит другая притча. Но, к сожалению, спали все, и враг посеял плевелы. Друзья, когда Христос объяснял притчу о плевелах, Он сказал, что плевелы – это не только сыны лукавы, это соблазны. Написано, и соберут из царства его соблазны. Дьявол очень старательно сеет соблазны, братья и сестры, и, к сожалению, ему это очень хорошо удается. И для того, чтобы избежать этих проблем, сторож должен быть, и он должен бодрствовать. Друзья, вторая мысль, я читаю это в книге Неемии написано. Книга Неемия, 4 глава. Написано так, 8 и 9 стих. «И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Братья и сестры, здесь мысль, которую я хотел подчеркнуть, что сторож, он не только должен бодрствовать, а здесь написано: «Мы молились и ставили стражу». Я хочу вернуться к 126-му псалму. Написано: «Если Господь не оградит города, то напрасно бодрствует страж». Братья и сестры, мы не справимся, если с нами не будет Бог. Будем стараться бодрствовать, читать Библию, будем стараться хранить и себя, и то, что положено хранить, друзья. Но если без Бога ничего у нас не получится. Большая работа делалась под руководством Неемии. И были противники, и противников было много, братья и сестры. Как и сейчас, противников у церкви очень много. И это выражается не только в людях, но и дьявол со своим войском иногда и через людей стараются причинить вред, причинить зло. И наша задача, посмотрите, как мудро поступил Неемия. «Мы молились и ставили стражу днем и ночью». Братья и сестры, Христос сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Даже Он, когда Ему было очень трудно, друзья, Гефсимания, это был один из самых трудных отрезков в жизни Иисуса Христа. И написано: «Находясь в борении, прилежно молился». Братья и сестры, и поэтому наша задача, стоя на страже, молиться, и не просто молиться, наша задача прилежно молиться. Посмотрите, апостолы сказали: «А мы пребудем в молитве и служении Слова». Они понимали свою ответственность. И когда какие-то проблемы возникали, друзья, конечно, молитва – это была победа. Написано: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и говорили Слово Божие с дерзновением». Братья и сестры, без молитвы мы не будем иметь силу для того, чтобы совершать тот труд, который поручил Господь каждому из нас. И без молитвы мы не сможем то положение стражи, о котором мы сейчас рассуждаем, выполнить. И поэтому о Христе написано: «Находясь в борении», то есть когда особенно трудно бывает, «находясь в борении, прилежно молился». Друзья, очень важно, когда мы умеем молиться и друг за друга, видя ослабевшего брата или сестру. Иногда христиане очень склонны осуждать, кто-то споткнулся, разговоров очень много, соблазнов очень много. Да, когда мы спотыкаемся, много соблазнов, друзья, но мы будем больше иметь победы, если будем молиться и друг за друга. Написано: «Если кто видит брата, согрешающего грехом, не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь». Иисус Христос Петру сказал: «Но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Друзья, мне кажется, среди верующих вопрос в отношении молитвы стал слабее, чем раньше. Ну, например, друзья, вот у нас в пятницу пост. Насколько добросовестно мы бываем в посте? Я знаю, в прошлые годы, когда были гонения, мы были молодежи. Я даже уже вспоминаю короткий отрезок времени, я уже был почти христианин, но еще крещения не принял. Иногда в братстве объявляли трехсуточный пост. И мы постились. И мы не допускали, чтобы там семечку в кармане нашел, еще что-нибудь. Мы ни днем, ни вечером, ни ночью мы не принимали пищу по трое суток. Хотя мы не были членами церкви. Иногда сейчас я беседую с верующими, они рассказывают о своих проблемах. Я, пытаясь выяснить причину проблем, иногда спрашиваю: «А как у тебя отношение к посту?» Знаете, друзья, какой самый распространенный ответ, часто повторяемый? «Иногда пощусь». А что такое «иногда пощусь»? Раз в месяц – это тоже иногда. Раз в полгода – это тоже иногда. Друзья, но я не пытаюсь выяснить, как часто. Когда человек говорит «иногда пощусь», это значит, он не постится. И по причине ослабевания молитвы, друзья, мы становимся и слабы духовно. И если мы перестаем участвовать в посте, мы духовно слабеем. Посмотрите, как о посте написано в 58 книге, главе книги пророка Исаии. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Братья и сестры, чтобы быть как напоенный водой сад, необходимо быть прилежными в молитве и стараться не пропускать пост хотя бы один день в неделю, друзья. Я понимаю, не меньше, чем один день в неделю. В Писании написано «для упражнения в посте и молитве». Упражнение – это значит регулярность. А если мы постимся иногда, братья и сестры, мы будем слабеть. Будем искать причину в грехах, в старых, вот так немножко копаться, иногда и в исповеданных. Ну, как бы найти причину слабости? А причина слабости в ослаблении молитвенной жизни. Один брат женился и через время беседует со мной и говорит: «Николай, попроси, чтобы моя жена покороче молилась». Ну, почему я Николай? Потому что брат близко ко мне по возрасту. Друзья, попроси, чтобы моя жена покороче молилась. Увидя недоумение в моем взгляде, он поясняет: «Ты знаешь, она так длинно молится, я даже устаю стоять на коленках. Один раз, говорит, я даже заснул. Так она длинна». Она говорит, она всех вспоминает, и служителей совета церквей, и краевых служителей, и поместную церковь, кто ослабел, кто уехал куда. Она обо всех молится, и пока помолится, я, говорит, уже сил никаких нету. Братья и сестры, к сожалению, ничего я не смог там ситуации изменить в нем, но я жену попросил молиться покороче. Ну а какой вариант? Я ей сказал: «Когда муж заснет, становись на колени и молись хоть до утра». Друзья, но вообще сама эта ситуация, конечно, она говорит, что зачастую христиане в молитвенной жизни ослабевают. И поэтому задача сторожа, Христос сказал: «Бодрствуйте и молитесь». К сожалению, ученики не могли бодрствовать и молиться вместе со Христом, чтобы поддержать его в молитве, когда ему было трудно очень. Друзья, третья мысль. Книга пророка Аввакума, 2 глава, 1 стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал». Братья и сестры, задача сторожа не только бодрствовать и молиться, задача сторожа – наблюдать. Интересно написано в книге пророка Исаия, 21 глава. «Так сказал мне Господь, постав сторожа, и пусть сказывает, что увидит. И я поставил сторожа, и он всматривался с большим вниманием». Братья и сестры, посмотрите, наблюдать, написано «всматривался с большим вниманием». Задача сторожа – наблюдать. Братья и сестры, о наблюдении в Библии много сказано. Ну, например, Аввакум писал: «Я наблюдал, что скажет он». Друзья, с нами разговаривает Бог. Я, когда иду в собрание, обычно я молюсь так: «Господи, помоги, чтобы я наблюдал, что будешь говорить Ты, чтобы не отвлекался, чтобы услышать Твой голос». Братья и сестры, 3 дня общения. Я вам признаюсь, мне понравилось. Непривычно, что 3 дня. Обычно принято, конференции по благовестию проводят 2 дня. А вообще хорошо. Друзья, но услышали ли мы, что Бог говорит? Лично для меня. Каждый услышал или нет? А Аввакум говорит: «Я наблюдал, что скажет Он». Братья и сестры, Писание говорит: наблюдайте, чтобы не лишиться благодати Божией. Наблюдайте за собой, чтобы не потерять то, над чем вы трудились. Друзья, но у меня не главная тема наблюдения. Это одна из мыслей для сторожа. Главнейшая задача – наблюдать. На Кавказе есть одна очень известная старинная дорога. Она называется военная грузинская дорога. Это между городом Владикавказ и Тбилиси. Мы много десятков раз проехали по этой дороге, потому что я был пресвитер Тбилисской церкви, а жил возле Краснодара, и 7 лет каждый месяц мы туда ездили, обычно на машине. Протяженность этой дороги 220 километров. Она пересекает поперек Кавказский хребет. Дорога очень красивая, уникально красивая, друзья. И дорога очень старинная. По этой дороге вели декабристов в ссылку, по этой дороге наши братья вели в ссылку в Гирюсы. Там пещеры сохранились, где они ночевали, сохраняясь от снегов и так дальше. И вот вдоль этой дороги, почти от самого начала до конца, стоят башни. Эти башни очень старинные, они высокие, порядка, ну, я думаю, что 15, иногда и больше метров высота. И этим башням по несколько тысяч лет. И башни, они очень хорошо сохранились, из очень больших камней, постоянно мы удивлялись, как их могли строить и так дальше. Однажды я ехал с Маркевичем, Вениамин Александровичем, по этой дороге, и спрашиваю: Вениамин Александрович, вот эти башни, все время наблюдаю и любуюсь, но не знаю, зачем они. А он мне поясняет: вверху на этой башне стоял человек, сторож. Из одной башни, башни построены так, что из одной башни видно другую, ну, порядка километров 15-20, расстояние между башнями. И они построены так, что из одной башни видно другую, из другой башни видно третью и так дальше. И когда идет неприятель, задача сторожа – увидеть неприятеля и зажечь наверху башни огонь. Больше ничего. И он останется там. Неизвестно, что неприятель сделает с ним, хотя забраться на башню можно только внутри, из какого-то подземного хода. Друзья, но, скорее всего, сторож погибнет. Но его задача – увидеть неприятеля и зажечь огонь. Этот огонь увидят на следующей башне и тоже зажгут огонь. Увидят на следующей и зажгут огонь. И вот таким образом, буквально за несколько минут, на другой стороне будут знать о приближении неприятеля. Братья и сестры, вот представьте, насколько большая ответственность у сторожа, да? У него две задачи – увидеть и зажечь огонь. Вот и больше ничего. Он не остановит войско, но он только предупредит об опасности. Братья и сестры, наша задача – увидеть и сообщить. А для того, чтобы увидеть, я всматривался с большим вниманием. Братья и сестры, мы должны быть внимательны. Мы должны наблюдать, и мы должны сделать то, что от нас ожидает Бог. Сторож, задача сторожа – это наблюдать. Друзья, следующая мысль. Я прочту книгу пророка Исаия, 21 глава. Я читаю только 11 стих. «Пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира: сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Братья и сестры, задача сторожа – знать время. Мы даже и песню такую поем: «Сторож, скажи, сколько ночи, в час поздний, иду я домой». Друзья, в Библии иногда встречается такая фраза: «Четвертая стража ночи» или «Вторая стража ночи». Что такое стража ночи? Я слышал или читал, что задача сторожа была в определенное время – подать сигнал, даже ночью. То есть он ударяет в какой-нибудь металлический звонкий предмет, звучащий предмет, ну, типа в колокол. И люди ночью услышат. Услышат те, кому это нужно. Но чтобы подать сигнал, задача сторожа – знать время. Я не знаю, как они узнавали время. Днем можно предположить. Не знаю, как узнавали время, но его задача была знать точно, когда нужно подать сигнал. Братья и сестры, об этом пишет примерно и апостол Павел в послании к римлянам в 13 главе. «Так поступайте, зная время, что уже наступил час пробудиться нам от сна, ибо сегодня ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Посмотрите, друзья, зная время. Сердце мудрого написано: знает время и устав. Если я знаю только устав, но не знаю время, а какая мне польза? Христос сказал: посмотрите на смоковницу, и когда вы видите, что почки набухают и ветки распускаются, знайте, что близко при дверя. Поэтому, братья и сестры, задача сторожа – следить за временем. Вот здесь у нас часы, уже пару раз на них обращали внимание. И здесь есть сторожа, которые следят за часами. Вот, и кто сколько проповедует, наверное, и сейчас контролируется. Вот, друзья, ну и мы стараемся, зная время, что уже наступил час пробудиться нам от сна. Братья и сестры, я думаю, что мы живем во время последнее, и вы это тоже знаете. Вот вчера была мысль о притче об 11 часе. Однажды в Вестнике истины была статья, она называлась «11 час». Известный радиопроповедник, и вот статья была «11 час», друзья. Там доказывалось различными текстами, писаниями и событиями нашей жизни – о том, что мы с вами живем в 11 час. Уже скоро наступит то время, когда Господь позовет церковь. И мы к этому моменту должны быть готовы. И зная время, мы можем предупредить об этом времени и других. У нас есть маленькая девочка, в смысле дочка, она еще в школу не ходит. И вот она недавно научилась разбираться в часах. И вот и ей так интересно, она теперь знает, сколько время. И вы знаете, у нас дети часто допоздна спят. Поздно ложимся, и бывает поздно. Я обычно раньше всех встаю. И вот если Танюшка встанет раньше, она будет всех, кричит: «Подъем!» Все, уже время, и время сообщает. И когда в собрание собираться, она покоя никому не даст. «Папа, в собрание опоздаем». Ну, еще заблаговременно, за час, иногда за полтора. «Папа, в собрание». Она следит за часами старательно. Братья и сестры, для меня это хороший урок. Вот написано: будьте как дети. И мы должны бодрствовать, потому что Бог нас поставил на страже. И молиться, и наблюдать. И наблюдать не только за окружающим, мы должны знать время. Сердце мудрого знает время и устав. Ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Братья и сестры, и последняя мысль, это я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Братья и сестры, вы все согласны, что сторожа – это мы? Думаю, да. Думаю, что я достаточно убедительные тексты для этого прочитывал. Но посмотрите, как дальше написано: «И они не будут умолкать ни днем, ни ночью». Посмотрите, не написано «они не должны умолкать». «Они не будут умолкать ни днем, ни ночью». О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Братья и сестры, это центральная мысль нашего богослужения, нашей конференции. «Они не будут умолкать ни днем, ни ночью». К сожалению, братья и сестры, вот это слово – эта вторая половина стиха, она бывает, не совсем исполняется в нашей жизни. В одной местности раздали анкету. Я не помню только в какой группе это была, или молодежь, или молодожены. И там был только один вопрос: как часто вы свидетельствовали людям о Христе? И три ответа, и маленький квадратик, который нужно было закрасить. Один ответ: постоянно это делаю. Второй ответ – иногда. И третий ответ – никогда. Братья и сестры, меньше всего было «это делаю, это постоянно». По-моему, всего два или три ответа. А потом «иногда» и «никогда». По-моему, 50 на 50 – «никогда» или «иногда». А «иногда» – это знаете как, друзья? Это раз в неделю сказал, или раз в месяц, или вообще… Когда ты последний раз грешнику рассказал об Иисусе Христе? В прошлом году. И закрасил квадратик иногда. Ну, не совсем честно поступил. Братья и сестры, но о сторожах сказано, они не будут умолкать ни днем, ни ночью. И вот эта вторая часть стиха, она, скорее всего, друзья, в жизни многих христиан, она не выполняется. Мне один человек сделал на день рождения интересный подарок. Он подарил кран, водяной кран на кухню. Ну, в общем-то, надо было бы жене этот подарок сделать, но он сделал мне. И я поставил этот кран на кухню, друзья. Почему рассказываю? Потому что кран уникальный. сделана в Германии, очень известная фирма, и, как он мне сказал, с пожизненной гарантией, никогда не поломается, и 20, и 30 лет будет работать. Но люди знающие понимают ценность, потому что эти вещи обычно ломаются. И вы знаете, друзья, я посомневался, поставил, но, в общем-то, уже прошло заметно больше 10 лет. Экран все время работал хорошо. Одна ручка, раз, горячая, раз, холодная, больше, меньше. Отлично. Хочешь, душ пойдет, хочешь, одна струя. Отлично. И вы знаете, не очень давно я смотрю, что струя стала... Я был в поездке, приехал, еле течет. Ну, в общем-то, я не обратил внимания. А потом смотрю, и каждый день еле течет. Ну, я подумал, давление. Жена говорит, да, давление слабое, лето, все поливают огороды, это слабое. А смотрю, в других местах хорошо течет, а на кухне слабо течет. И я подумал, кран сломался. А потом кто-то мне посоветовал, я откручиваю такую гаечку на кончике. Вот, оказывается, там фильтр стоит, и фильтр засорился. Я открутил, и без фильтра течет хорошо, а без фильтра струя не очень хорошая. Но я решил фильтр почистить. Оказалось трудно, он очень сложная конструкция. Я взял зубочистку, ну, чтобы не испортить, и там ковырял дырочки, там пробивал, и сверху, и снизу, и все прочее. Ничего не помогает, ничего, невозможно почистить. И я его на ночь бросил в кислоту. Ночь в кислоте пролежал, я поставил, течет хорошо. Братья и сестры, я думаю, знаете как, вот так и наша жизнь, как будто все нормально. Но вот эти мелкие, плохие поступки, иногда греховные мысли, а может быть и не святая жизнь, они засоряют нашу жизнь. В Святом Писании написано, бедные и нищие ищут воды. Вы помните, как дальше написано? Бедные и нищие ищут воды. И нет ее, и язык их сохнет от жажды. Братья и сестры, сегодня вокруг нас погибающий мир, и бедные, и нищие ищут воды, и язык их сохнет от жажды. И написано, несите воду жаждущим. Друзья, это слово к Церкви Божией. И для того, чтобы сохранять действие Божьей благодати в вопросе проповеди Евангелия людям, необходимо хранить себя в чистоте. Ко мне поступило несколько записок, друзья. Ну, в общем-то, я не имел намерения на них отвечать и не имею намерения. Вот. Но на одну записку я отвечу. Записка очень интересна. Написано, Николай Степанович, в книге «Песни песней» кто такая Суламита? И почему так подробно описывается ее внешность? Вот такая записка интересная. Вы знаете, друзья, вообще Суламита – это прообраз Церкви Христовой. Это девушка, о которой описывал Соломон. И он описывает ее красоту, поэтому и подробно описывает. Посмотрите, как написано в первой главе. «Черная, но красивая, как шадры кидарские и как завесы Соломона». Братья и сестры, это Церковь Христова. Но красота Церкви заключается в ее чистоте. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Для того, чтобы быть носителем благой вести, необходимо сохранять чистоту. Если мы не будем заботиться о чистоте, с нами будет, как с тем краном. Друзья, а в очищении мы нуждаемся, и путь нашего братца – это путь очищения, освящения. И мы должны стараться регулярно приводить себя в порядок, чтобы быть способным понести воду навстречу жаждущим. Чтобы то слово, которое мы людям скажем, иногда просто, вот как брат сказал, страх бывает. Иногда христиане думают, я не смогу, у меня язык косноязычие и все прочее. Друзья, да, Евангелие подарил, да, трактат дал. Иногда кажется, да, пользы может быть и не будет и все прочее. Друзья, результаты будет подсчитывать Бог. В одну из наших церквей пришел один старый человек, пришел в воскресенье на собрание. И вы знаете, во время первой проповеди, даже до первой проповеди, во время пения, встал, вышел, встал на колени и покаялся. А знаете, почему он пришел? И у него потом спрашивали, Как он пришел в собрание? Он говорит: иду по городу и смотрю, группа молодежи трактаты раздают. Мне интересно было, какие-то бумажечки раздают неверующим. Вот, я подхожу и говорю: дайте мне. Они говорят: у нас уже нету. И нету ни одного. А я, говорит, смотрю, один молодой человек прочитал, смял и бросил. Я пошел и подобрал смятый трактат. И развернул, и пришел. Друзья, этот старичок уже умер. А вообще это был очень известный человек в стране. Это был герой, дважды герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель. Вот. И он умер членом церкви. А посмотрите, смятый поднял трактат. И все. Поэтому наша задача, друзья, быть в чистоте и святости носителями благой вести об Иисусе Христе. И пусть нас Бог в этом благословит, друзья. Я свою проповедь почти закончил. Хочу, друзья, только вот на что в заключение обратить внимание. От того, что мы проповедуем или нет, от того, что мы стоим на страже или нет, и насколько добросовестно стоим мы на страже, друзья, кому от этого польза? Мне или людям окружающим? И мне, и окружающим людям. И мне тоже, братья и сестры. Потому что мое благополучие зависит от того, насколько я старательно выполняю мое служение. В книге пророка Иезекииля в 3 главе написано: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву. И если ты будешь вразумлять беззаконника, чтобы он обратился от своего беззакония, и он не обратится, он погибнет, а ты спас душу свою. Но если ты проповедовал беззаконнику, и он обратился от своего беззакония, он будет спасен, и ты спас свою душу. Но если ты не говорил беззаконию, и он погибнет, не обратится от злого пути своего, то кровь его будет на голове твоей, взыщу от рук твоих его кровь». Братья и сестры, мы с вами несем ответственность за людей, которые вокруг нас. И вопрос нашего личного спасения и зависит от того, насколько мы серьезно относимся к нашему служению. Написано: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Посмотрите, друзья, если будешь не только веровать, но исповедовать устами. А если ты не будешь исповедовать? Написано: устами исповедуют ко спасению. Поэтому пусть нас Бог в этом благословит. У меня был один школьный товарищ, самый близкий мне человек. Мы вместе с ним жили рядом. И 10 лет вместе учились. Его звали Юра. Ну, по-детски мы звали его Юрка. И так и привыкли. И нам уже было по 50, он так и оставался Юрка. Мы с ним встречались, когда были в школе, а потом мы расстались и почти насовсем. То есть мы жили далеко друг от друга. И не очень давно я узнал, что Юра, у него рак. И я решил к нему поехать. Я принял решение к нему поехать. Хотя для этого, да, нужно было потратить один день. Вот я жене говорю, она про этого Юру знала, лично его нет, но из моих рассказов. Вот. И я говорю: хочу его проведать. Жена говорит: я думаю, надо поехать. И я принял решение, завтра поеду. Утром проснулся, идет дождь, а я намерился ехать. Вот. И я позвонил своей родной сестре, она живет там, где он. И я спрашиваю: как Юра, фамилию называю? Она говорит: ему сделали операцию и химию. Похоже, ожил. Ходит, как будто нормально, поправляется. И я подумал: поеду позже. Ну, раз ожил, поеду позже. Прошла всего одна неделя. На моем телефоне смс-ка высветилась: Юра умер. Все. Я к нему больше не поехал. Меня только пригласили. Почему смс-ка? Одноклассники прислали, чтобы я приехал на похороны. Я не смог. Я был занят служением. Братья и сестры, вот так бывает. Не все хорошо, как с тем трактатом, о котором брат Иван рассказал, который я в поезде дал. А бывает и так, как рассказал сейчас я. Это плохой пример. Не делайте так. Но чтоб мы чувствовали ответственность за людей, которые вокруг. И пусть нас Бог благословит, братья и сестры. Мы общение наше будем заканчивать сейчас. И как вначале было сказано, что, возможно, и сегодня будет призыв к покаянию. Друзья, я хочу только по вопросу призыва к покаянию сказать вот что. Вчера дважды приглашали к покаянию, и многие покаялись. Если в нашем собрании есть человек, который жалеет, что не вышел вчера. Так бывает, друзья, когда хотел и не смог. У нас было благовестие в нашем городе. Мы поставили большую палатку, вот та, в которой мы питаемся, в столовой. Вот точно такую из Голландии была палатка. И мы проповедовали 10 дней. В центре города стояла палатка. Палатка была полная от первого до последнего дня. Многие люди выходили на покаяние. И в палатку приходил один человек, с которым я был знаком по работе. Его тоже зовут Николай, как и меня. И он приходил каждый день, каждый день. И вот прошли 10 дней, и последнее богослужение, я объявил адрес нашего собрания, объявил, что палатка сегодня ночью будет убрана, приходите на богослужение. И все разошлись, только верующие остались, которые будут разбирать палатку. Я смотрю, сидит человек, свет уже выключили в палатке, смотрю, сидит человек. В темноте. Я подхожу, сидит Николай и плачет. Я говорю: Коля, что ты плачешь? А он мне говорит: Николай, я каждый день собирался выйти. Каждый раз. И вчера я сказал: завтра обязательно выйду. И помолчал и сказал: и я не смог. Братья и сестры, так бывает, когда человек хочет и хотел, и не смог. И поэтому, если в нашем собрании есть человек, который вчера хотел и не смог, и сегодня жалеет, что не вышел вчера. Друзья, вы можете воспользоваться. Мы сейчас будем молиться. И если у вас есть желание покаяться, обновить свою жизнь с Богом, друзья, хотя мой призыв сейчас только для тех, у кого действительно разрушены отношения с Богом или серьезно нарушены. Или, может быть, кто-то не является христианином или отлучен от церкви и считает, что нуждается в возрождении и хотел бы стать носителем благой вести. Или христианин, который по жизни только называется таким. Друзья, вы можете выйти сейчас на покаяние. Аминь. Помолимся.